Глава 19. Молчанию прежнего шел 10-й день. Словно бы и не жил в голове Арона его темный двойник. Чем он занимался? Каким образом собирался вернуть себе тело? И было ли это вообще возможно? Арон очень бы хотел верить, что нет, что проигрыш прежнего в храме Триады был окончательным. Но прежний был им самим, а себя Арон знал. Он никогда не сдавался. Значит, и прежний не сдастся. Будет искать путь к возвращению. А если такого пути не существует, будет изобретать собственный и пытаться вновь и вновь. «Давай, Рик, ты еще ничего не рассказывал. Сам же говорил, что у первого мастера только и делал, что переписывал старые фолианты. Неужели там не было ничего интересного?» Арон, вырванный из размышлений, обернулся на голос Кирка, ехавшего немного позади, рядом с Рикардом. «Но в этих фолиантах не было ничего о времени хаоса», — отказался мальчишка. «Даже заклинаний интересных не было. Просто хроники. Об эпохе восьми княжеств, о Каире Солнечном, о Змее-Разрушителе, о Вассаре Серой Ведьме, об этом, как его звали, о безумном светлом маге, который хотел утопить архипелаг Кашимы». «Айгаш Тарим», — вмешался Истон, — «так звали того светлого мага, и он не был безумен. Он был великим магом. Только предательство тех, кому он доверился, помешало ему выполнить задуманное». «Если бы он выполнил задуманное, то поднятая им волна смыла бы не только пиратские гавани, но и наши прибрежные города. Только безумец мог решиться на такое», — возмутился Бракос. После недавнего происшествия с иллюзорным монстром он перестал уезжать вперед отряда. И хмуриться на каждую ерунду он тоже перестал. Просто теперь он хмурился, не переставая. Арон, усмехнувшись, отвернулся от наемников, заспоривших о делах 200-летней давности. Его куда больше волновали дела нынешние. И прежний явно что-то задумавший. Вот только прежний, в отличие от Айгаша Тарима, не был ни безумцем, ни человеком, способным на излишнюю доверчивость, что в некоторых ситуациях одно и то же. Дорога ровно ложилась под копыта коня, интересных разговоров больше никто не вел, и Истон просто смотрел по сторонам, пока взгляд его не остановился на нескольких точках, висящих над горизонтом, растущих точек. Истон бездумно наблюдал за их приближением, пока вдруг не осознал, что увеличиваются они слишком быстро и выглядят слишком крупными для... «Это ведь не птицы? Нет? Господин Тангил, вон там!» Мажонок тоже оказался глазастым. Через мгновение весь отряд смотрел в небо. «Чуешь опасность, Тибор?» Бракос остановил своего коня рядом с темным. Тангил смотрел вверх с таким выражением, будто пытался что-то вспомнить, но не мог. «Опасность? Нет», — сказал он медленно, подразумевая что-то другое, он явно ощущал. «Они всегда пролетают здесь осенью», — подал голос Кирк. «Не обращайте внимания, люди им не интересны». «Кому им?» — Бракос подозрительно прищурился. «Дочерям Многоликого. Перед началом зимних бурь они покидают Великую Степь и переселяются на острова». «А ты откуда знаешь?» — перебил его Бракос. «В этой местности живут только вольные, нормальные люди сюда не суются». Кирк пожал плечами. «Ну, знаю и знаю. Какая тебе разница, откуда?» Черные точки тем временем приблизились. В несколько раз крупнее, чем самые большие орлы, дочери Многоликого летели низко. Истон видел их вытянутые чешуйчатые тела с длинными змеиными хвостами, огромные кожистые крылья и головы, напоминающие морды рептилий. Подходящая внешность для детей жестокого бога. «Как будто кого-то не хватает», — темный задумчиво провожал взглядом удаляющихся существ, выстроившихся неровным клином. «Их только восемь», — сказал Кирк. «Должно быть 9. Странно». Бракос взглянул на Кирка искоса, но в этот раз ничего не сказал. Аистон подумал, что для простого наемника Кирк действительно знает слишком много. Мало кому удавалось побывать на территории, которую вольные считали своей, и вернуться живым, если только эти кто-то не были темными магами, их слугами или жрецами неблагих богов. «А я как-то пустынного змея видел», — заявил этим вечером Кирк. «Настоящего! Длиной в четверть мили!» К этому времени запас легенд о времени хаоса, хранимый в памяти наемников, иссяк. Возможно, Истен с Пратосом тоже могли бы что-то рассказать, но их Арон не спрашивал, а добровольно никто из братьев не вызвался. «Четверть мили?» — переспросил Бракос и прищурился. «Не бреши, таких больших не бывает!» «Да чтоб мне к бесам провалиться, если брешу!» — поклялся Кирк. «А дело было так!» Парни в отряде Байку слушали с интересом. Никто из них пустынных змеев, похоже, не видел. А вот Арон видел, и ни одного. И даже историю Кирка слышал от разных людей в разных вариациях раз пять. Впрочем, Кирк к роли сказителя подошел творчески. В его рассказе гремел гром, никогда не виданный в пустыне грозы, непрестанно били молнии, причем именно в тот холм, в недрах которого хранились бесценные древние артефакты. Маги, светлые и темные, сообща отбивались от гигантского змея, а простые наемники героически рубили прыгающих ядовитых тарантулов, которые по странному выверту фантазии южанина оказались в свите змея. Потом Кирк трагическим тоном поведал, как пустынный змей целиком заглотил сразу двух светлых магов и как те стучали своими жезлами изнутри живота твари. «Жезлами?» — не удержался Арон, давя смешок. «Магическими. Уверен?» «Конечно уверен», — не смутился южанин и даже раскинул руки, показывая их размер. «Действительно, ну что за маги без жезлов?» И неважно, что и темные, и светлые уже несколько столетий, как предпочитали использовать для сотворения сложных заклинаний, ни жезлы, ни посохи, а артефакты небольших размеров. Либо истоки байки, которые вздумал рассказать Кирк, восходили к событиям многовековой давности, либо маги с магическими жезлами показались человеку, когда-то придумавшему эту историю, куда интереснее. Впрочем, одна несомненная польза от жезлов имелась. Ими было удобно разбивать черепушки врагов, когда магический резерв заканчивался. Продолжая слушать Кирка, в истории южанина песчаный змей, уже благополучно переваривший светлых магов, гонялся за пока живыми темными, Арон, по появившейся в последнее время привычке, отправил несколько теней в степную темень. Где-то там, в норах, прятались полевки, и охотилась на них лиса с отгрызенным ухом. Где-то там, возле разоренного муравейника, суетились муравьи. Где-то там остывало тело маленькой ядовитой змеи. Тени видели все. После возвращения из храма Триады Арон не раз вспоминал слова Вассара о том, что прежний переплавил свои способности некроманта во владении тенями и отражениями. Сперва сама новость о данном ему при рождении даре некроманта вызвала шок и отвращение. Потом, постепенно преодолевая давнюю брезгливость, появилось любопытство. Все, что Арон знал о магах теней и отражений, все, что он знал о некромантах, постепенно складывалось в единую теорию. В этой теории, правда, оставалось немало дыр, но для их заполнения требовались знания, которых у Арона не было. Размышляя, маг продолжал одно за другое выпускать тени. Теперь их в темноте вокруг ночного костра скользило не меньше пары десятков. Словно 20 пар дополнительных глаз, и каждая передавала то, что видит. Пару дней назад Арон провел эксперимент, проверил, сколько теней одновременно может выпустить. Остановился он, когда счет пошел на четвертый десяток, и потому что контроль над ними начал слабеть. А рассказ Кирка между тем все длился. Там из песка вылезали скарабеи размером с мужскую ладонь. Там грозовая туча устала метать молнии и начала ронять градины размером с куриное яйцо. Там последний живой темный маг еще отбивался от гигантского змея. Там почти все наемники уже полегли, и лишь один десяток, все раненые, из последних сил защищался от новой напасти. Человекоподобных тварей с лицами, покрытыми короткой белой шерстью. Одна из теней Арона вдруг задергалась, а затем растеклась по траве, отказываясь повиноваться. Маг замер, потом развернулся в ту сторону, где это случилось. Опасности он не чувствовал, только небольшое напряжение, исходящее как раз с той стороны, где его тень вышла из-под контроля. «И вот так я остался последним живым человеком, уставший, израненный, а твари сжимали кольцо. Тогда я понял, сейчас они убьют и меня!» Кирк сделал драматическую паузу, и парни зашевелились. «И что?» — не выдержал Имис. «Дальше-то что случилось? Как ты выжил?» Кирк тяжело вздохнул. «Никак не выжил. Убили меня там. Твари беломордые и убили». Первым отреагировал Бракос. Хохотнул, замолчал. Хмыкнул, словно хотел рассмеяться еще раз, но раздумал. И посмотрел на Арона. А следом на Арона посмотрели и все остальные. «Кирк что, лич?» — дрогнувшим голосом спросил мажонок. «Господин Тангил, он...» «Придуривается он». Арон вздохнул и обвел всех в отряде взглядом. «Лич из него, как из меня, солнечный. Ну, вроде не маленький, нет. Рикарду еще простительно в такие байки верить». Кирк, до того сидевший с застывшей на лице скорбной миной, заухмылялся. Арон поднялся на ноги, развернулся в ту сторону, где продолжала лежать на земле и отказывалась двигаться его тень. На причину этого следовало взглянуть поближе. Жестом велев остальным оставаться на месте, маг выпустил перед собой несколько огненных шаров и пошел в сторону тени. Далеко в степи идти не пришлось. Странности начались уже шагах в 200 от лагеря. Там в высокой траве лежали скелеты. Много скелетов. Просто гладкие кости. Ни клочка одежды, ни пряди волос, ни земли, ни трухи. Идеально отполированные. Либо кто-то совсем недавно принес эти скелеты сюда, либо здесь поработала магия. Не обязательно человеческая. Переступая через кучи костей, Арон двинулся дальше к тому месту, где затаилась мятежная тень. Она заползла в череп, свернулась там клубком и пыталась сделать вид, будто ее не существует. В обычный череп обычного скелета. Или необычный. Арон призвал другую тень, послушную, и та подняла череп, разворачивая для осмотра. Нижняя челюсть оказалась слишком сильно скошена назад, треугольный провал носа слишком велик, а дыры глазниц слишком малы. Размером череп был с обычный человеческий, но зубы напоминали иглы, и было их куда больше, чем могло поместиться во рту человека. А тень так и продолжала прятаться внутри. Пожалуй, сейчас Арон мог бы притянуть ее к себе и заставить выползти наружу, но стоило ли? Арон ослабил связь с беглой тенью и ощутил, как та вздрогнула. А потом, впервые, он уловил эмоции тени. Застарелые сожаления, гнев и боль. А еще радость, яркую и свежую, родившуюся из предвкушения близкой свободы. Словно бы тень была живой. Тень внутри черепа вздрогнула сильнее, и тот качнулся в воздухе. Еще раз. И еще. Одновременно с этим Арон ощутил чье-то приближение, и только потом услышал звук шагов за спиной. «Сожги их магией», — негромко попросил Кирк. «Кости? Зачем?» Арон продолжал рассматривать кучи скелетов. Потом отправил пару теней дальше. Мертвое поле тянулось почти на милю. Когда-то здесь погибли тысячи людей и нелюдей. Либо все они погибли в другом месте и были перенесены сюда. «Земля их не принимает», — южанин говорил негромко, со странной интонацией. «Вольные пытались хранить их, но земля выталкивала. Пытались сжигать на обычном огне, но толку не было. Пытались бросать в реку, но волны возвращали кости на берег в том же месте. В конце концов, вольные сдались и вернули скелеты суда. Арон обернулся к наемнику, рассматривая его непривычно мрачное лицо. «Предлагаешь потратить весь резерв на то, чтобы уничтожить старые кости? Какая мне в том выгода?» «Весь резерв? Прибедняетесь, господин великий маг!» Кирк на мгновение блеснул зубами, но искреннего веселья в его усмешке не было. Арон продолжал молча смотреть на южанина, ожидая ответа, и тот вновь помрачнел. «Выгода, Тибор. Не хочешь просто совершить доброе дело? Помочь упокоиться тем, кто уже 13 веков не может до конца умереть?» «Предлагаешь совершить доброе дело темному магу? Да еще и безвозмездно?» Сказано было шутливо, но Кирк в ответ не улыбнулся. «Мне доводилось слышать, что великий маг Тангил неравнодушен к магическим артефактам древности. Я знаю, где хранится жезл Каира Солнечного, и знаю, как забрать его оттуда. Такой обмен будет справедлив?» Арон молчал, задумчиво рассматривая южанина, выискивая в нем нечто большее, чем привык видеть, но не находя. «Кто ты, Кирк?» «Человек. Не оборотень, если ты подумал об этом. Обычный наемник». «И почему обычный наемник-человек вдруг озаботился проблемами вольных? Это их территория. Пусть сами думают о том, что делать с этими костями». Лицо южанина на мгновение исказилось в гримасе. «Где-то здесь лежат кости моих предков», — сказал он резко. «Им не должно быть непогребенными». «Как благородно», — тихо сказал Арон. «Со скольких лет ты наемничаешь, Кирк?» «С 14», — ответил тот нехотя. «А сейчас тебе...» 28. «Значит, полжизни в походах, десятки нанимателей, сотни сражений. И тебе все еще есть дело до того, что где-то лежат непогребенные кости твоих далеких предков? Редкий имперец настолько верен роду. Скажи мне, Кирк, ты по своей воле стал наемником?» Южанин дернулся. «Тебе так надо залезть мне в душу? Какая разница?» «Какая разница, будут лежать здесь эти кости и дальше, или обратятся в пепел и развеются по ветру, как положено?» — мягко спросил Арон. Кирк отвернулся от него и долго смотрел в степь. «Изгнали меня», — сказал он наконец. «Вот в 14 и изгнали». Гнева в его голосе не было, только грусть. «Несправедливо изгнали?» — спросил Арон, неудивленный признанием. Но Кирк покачал головой. «Нет, изгнали за дело. Но предки не виноваты, что я таким получился». «Каким таким?» «Выродком». Кирк неопределенно пожал плечами. «В каком смысле выродком?» «В прямом. Я родился неправильным человеком».